Глава 23. После окончания занятия я не стала сразу телепортироваться в общежитие и, попрощавшись с Марикой, вышла из главного корпуса. Хотелось прогуляться, подышать воздухом и подумать. Солнечное утро сменилось пасмурным днем. Набежавшие тучи почти полностью закрыли небо, а налетевший ветер трепал полы моего легкого плаща, который я накинула поверх формы, чтобы не замерзнуть. Погода в Роллорне была коварной. При вполне теплой погоде были страшные сквозняки и сырость, и заболеть было проще простого. До бала осталось всего несколько дней, и я запоздало вспомнила, что к платью было бы неплохо приобрести еще и туфли. Но мероприятие намечалось вечером в субботу, и утром я могла сесть на дилижанс и наведаться в столицу, чтобы приобрести все необходимое. Задумавшись, я не сразу заметила опасность. У одной из беседок, что расположилась совсем рядом с парковой дорожкой, по которой я прогуливалась, меня ждала Мэри Лу Мист. И не одна, а в компании нескольких подружек. Наверное, будь я более благоразумной, я бы повернула назад. Но после лекции господина Раймонда о том, что боевой маг всегда должен быть готов к бою, только выше задрала подбородок и уверенно зашагала вперед. «Посмотрите, кто идет и не боится запалить свои царственные ножки!» — протянула Мэри Лу, преградив мне дорогу. «Разве это королевское дело — ходить пешком до общежития?» «Что тебе известно о королевских делах?» — спросила я и, видимо, попала точно в цель. Девушка побледнела и нахмурилась. «Побольше твоего!» — высокомерно выпалила она. «Мой отец! Герцог Мист!» Я внимательно оглядела свою собеседницу. Судя по внешности, да и по яркой ауре, она была ледяной драконицей и прибыла к нам из далекого Тройнхейма. Так откуда в ней внезапно вспыхнула столь неудержимая страсть к малознакомому парню? Она, насколько мне было известно, училась на втором курсе боевого факультета. Или их все же что-то связывало? Может, Кай раздавал брачные обещания направо и налево, и лишь со мной ему не повезло связаться узами истинности? Мэри Лу восприняла мое молчание как капитуляцию. «Я видела, что было на занятии по физической подготовке», — зашипела она, шагнув ко мне. «Предупреждаю последний раз. Прекрати с ним флиртовать, иначе станешь следующей печально пропавшей девушкой. Поверь мне, Кай не станет тебя оплакивать». Знала бы она, как оказалась близка к истине. Я ведь действительно чудом избежала опасности, но при этом вляпалась так, что завидовать точно было нечему. «Но ты же сама все видела», — пожала плечами я. «Кайдеон сам за мной побежал». Драконица отчетливо скрипнула зубами. «Будь у нее возможность, она бы уже меня ударила, но что-то ее сдерживало. Наличие свидетелей? Какие-то правила Академии, которые я еще не успела изучить? Кодекс чести?» Все это так и осталось загадкой, потому что в конце дорожки появился сам объект нашего противостояния. Он шел, окруженный своей верной свитой, небрежно сунув руки в карманы ученических брюк. Увидев нас, Кай мгновенно оценил ситуацию и двинулся к нам. Я не знала, что он предпримет, но мне совершенно точно не хотелось, чтобы посреди парка развернулась некрасивая сцена, о которой очень быстро станет известно всей Академии. Лихорадочно соображая, я улыбнулась Мэри Лу. «Ты же не хочешь, чтобы Кай узнал о наших разногласиях?» — спросила я одними губами. И драконица, понимающе кивнула. Ей хватило мгновения, чтобы изменить выражение лица и тоже начать улыбаться. Когда Райдер приблизился к нам, мы выглядели едва ли не лучшими подругами. Однако все оказалось напрасно. «Кого вы пытаетесь обмануть?» — фыркнул он, глядя на меня с веселым изумлением. «Я же всю эту компанию вижу насквозь и знаю, о чем они думают. Держись от них подальше, Ривер». Взяв меня за руку, Кай увлек меня за собой. На Мэри Лу он при этом даже не посмотрел. «Не оборачивайся», — шепотом предупредил меня жених. «Лучше тебе этого не видеть». Что же там такого происходило у меня за спиной? Кровавая бойня? Лопатки жгло от интенсивного, полного ненависти взгляда. Значит, Мэри Лу все еще была жива. Да из чего я взяла, что Кай что-то с ней сделает? Какие планы на вечер? Как будто ничего особенного не произошло, спросил меня дракон. Моя ладошка утопала в его большой теплой ладони, и я поймала себя на мысли, что даже такое прикосновение дарит мне ощущение абсолютной защиты. Господин Раймонд задал нам реферат по защитным плетениям, сказала я. Планировала ближе к вечеру сходить в библиотеку и написать. Хотя следующее занятие только во вторник. Значит, планов нет. Сделал удобный для него вывод Кай. Тогда ты не будешь против, если я тебя похищу. Похитишь? Переспросила я. Мы шли к общежитию, а не к воротам академии. И я бросила на жениха непонимающий взгляд. Сначала тебе нужно переодеться. С усмешкой сказал он. Мы отправимся в Эльдин. Кажется, я покраснела, потому что во время памятного посещения столицы так и не зашла в магазин готового платья. А отправляться на свидание с Кайдоном Райдером в старом потрёпанном наряде пансионерки мне казалось неуместным. «Я не могу», — сказала я едва слышно. «Не могу отправиться в Эльдин». К тому же, как он собирался это сделать, если дилижансы ездили только по выходным? Разве что телепортом? Но разве правила Академии не запрещали такие вот отлучки? Похоже, кроме учебника по счетам, мне следовало взять в библиотеке и свод правил заведения, которым я училась. Почему? Кай остановился и развернулся ко мне. Только после этого я заметила, что его свита осталась далеко позади. Вместе с его терпким запахом меня окутали воспоминания о том, как он совсем недавно вторгся в мой сон. Как его большое сильное тело прижималось к моему, и сквозь тонкую сорочку я чувствовала каждую его жаркую выпуклость. Щеки, кажется, стали еще краснее, и я отвела взгляд. Мне нечего надеть. Правда сорвалась с губ раньше, чем я успела подумать о правильности своего решения. Твердые пальцы снова взяли в плен мой подбородок, как тогда во сне. И много раз до этого наяву. «Почему?» Просил он хмуро, глядя мне в глаза. «Твой багаж потерялся по дороге?» «Нет». Я медленно покачала головой. Смотреть в его глаза было невыносимо. Я тонула в глубокой синеве, и не за что было зацепиться, чтобы хоть немного остановить свое погружение. У меня не было никакого багажа. Та сумка, с которой я приехала, это все, что у меня осталось. «Почему?» Снова спросил он, кажется, действительно не понимая. И я вздохнула. «Мой отец», — напомнила я, — «от меня отказался и отправил в пансион. Припоминаешь? Никакого титула и наследства у меня больше нет, как и денег. В пансионе мне не нужны были дорогие платья, а здесь я просто не успела ничего себе купить». Взгляд Кайдеона стал абсолютно нечитаемым. «Хорошо», — неожиданно сказал он. Тем более нам надо отправиться в Эльдин и обновить твой гардероб. Надевай свой наряд скромной пансионерки, и я буду ждать тебя в холле через 15 минут. И мне ничего не оставалось, кроме как согласиться и телепортироваться на свой этаж.